Помимо всего прочего, критики почти беспрерывно оставляли плохие отзывы о Мэтью, исполнителе главной роли. Но вопреки отзывам профессионалов, кассовые сборы фильма «Сокровище нации» остаются стабильными, и после почти трех месяцев показа он наконец-то преодолел отметку в 200 миллионов долларов в североамериканском прокате, собрав в общей сложности 210,2 миллиона долларов. За рубежом фильм, благодаря своим жанровым связям и более широкой аудитории, собрал в прокате более 200 миллионов долларов. В настоящее время фильм «Сокровище нации» все еще идет в кинотеатрах Северной Америки и за рубежом. Его мировая касса составила 425,6 миллионов долларов. Это еще одно доказательство того, что Мэтью может нести кассу коммерческих фильмов один. На верхах Дисней даже звучат призывы как можно скорее поставить на повестку дня сиквел «Сокровище наций», но в связи с нынешними неурядицами и открытыми конфликтами лидеров компании в Walt Disney Group, возможно, проект не будет реализован в ближайшее время. Внутренняя борьба в компании Walt Disney сегодня чрезвычайно ожесточена, а доминирующий и диктаторский стиль работы Майкла Айснера после того, как он взял Disney, тогда простую студию, и превратил ее в гиганта медиаиндустрии, которым она является сегодня, кажется, оскорбил уже всех в компании Disney. На последнем общем собрании акционеров Walt Disney Group большинство акционеров с перевесом более чем в 2/3 голосов выразили недовольство Майклу. Обычно в такой ситуации у профессионального руководителя есть только один выход – уйти в отставку. Но отказ Майкла Айснера передать бразды правления Walt Disney кому-то другому напрямую привел к более ожесточенной борьбе внутри Disney. Мэтью в свое время опасался, что хаос внутри Disney повлияет на съемки двух продолжений «Пиратов Карибского моря». В Голливуде было много случаев провала проектов из-за беспорядков в производственной компании, но, к счастью, съемочная группа в основном контролировалась Джерри Брукхаймером, и это опасение не воплотилось в реальность. В конце февраля Мэтью прислали сценарий рекламного ролика от Mercedes-Benz. Сценарий состоял всего из 5 страниц, съемки планировались на 3 дня и были назначены на начало апреля. Режиссером рекламного ролика был Майкл Бэй, человек, который, по мнению североамериканской прессы, родился, когда комета упала на Землю. Mercedes-Benz, должно быть, дорого заплатил за то, чтобы Майкл Бэй вернулся в мир рекламы, что очень хорошо для Мэтью, доказывая важность, которую Mercedes-Benz придает их партнерству. Майкл Бэй, режиссер, которого много критикуют пресса и критики, но его стиль съемок и производство рекламных роликов имеет свою репутацию. Нельзя сказать, что Майкл Бэй не снимал рекламу в последние годы. Получив информацию от Mercedes-Benz, Мэтью посмотрел некоторые из недавних рекламных роликов Майкла Бэя, и самое интуитивное впечатление, которое он получил от просмотра, это то, что рекламные ролики Майкла такие же, как и его фильмы, все очень взрывные. Ослепительные кадры движения, плавный стиль монтажа и взрывные композиционные кадры с компьютерными эффектами делают рекламные ролики очень привлекательными. Кроме того, замедленная съемка и широкоугольные кадры привлекают внимание в рекламе. Даже с учетом ограниченного опыта Мэтью, он может видеть, что использование Майклом Бэем замедленной съемки для показа интенсивных сцен действия в короткой рекламе – отличная идея. Кто, как не такой режиссер, может снять рекламный ролик для крутого внедорожника? Майкл Бэй определенно недооценен, пресса и критики постоянно поливают его грязью, но кино, особенно в кинотеатрах, это аудиовизуальное искусство, помимо повествования, и сегодня в Голливуде меньше коммерческих режиссеров, способных конкурировать с Майклом Бэем, чем можно пересчитать по пальцам одной руки. В любом случае, тот факт, что Майкл Бэй снимает этот ролик, является хорошей новостью для Мэтью. Одним словом, в феврале Мэтью получил практически все хорошие новости, но были и плохие. Глава 329. Сразу после объявления номинации 77 и краткой церемонии вручения премии «Оскар», 25-я церемония вручения «Золотых глобусов» также объявила свои номинации, в списке которых оказались Мэтью и Джонсон, номинированные за худшего актера и худшего актера второго плана соответственно, и получившие официальные приглашения от «Глобуса» посетить церемонию. На самом деле, Мэтью был немного смущен, поскольку «Сокровище нации» было неплохо принято зрителями, но при этом его номинировали на такую дерьмовую награду. Скажем так, профессиональное мнение критиков о фильме – посредственные. Хелен спросила, обходя вокруг арендованного офиса. Никакой перепланировки, Мэтью жестом показал на обстановку в офисе и ответил: «Не думаю, что это нужно». Хелен подошла к окну и посмотрела вдаль, где смутно виднелось небольшое здание агентства «Ангел», и добавила: «Так будет лучше, проще иметь все рядом». Мэтью кивнул: «Я думал о том же». Хелен вернула разговор к прежней теме: «Хочешь пойти на церемонию?» «Нет, конечно». Мэтью скорчил гримасу раздражения: «Я хочу нанять грузовик и притащить груз DVD-дисков фильма «Сокровище наций», оставив все у их дверей». Он был возмущен. «Сомневаюсь, что судьи из «Золотого глобуса» вообще видели фильм. Они, наверное, читали только отзывы критиков». «Вряд ли», Хелен сказала прямо. «Их жюри состоит из нескольких специалистов-практиков, профессиональных критиков и небольшого числа бывших актеров, которые в основном игнорируются. Их мнения фактически влияют на присуждение премии». Она была спокойна. «Не волнуйся, пока фильм, в котором ты снимаешься, достаточно хорош в прокате, не говоря уже о номинации на худшего актера, даже если тебя официально назовут худшим актером, это не повлияет на выбор киностудии». Мэтью пожал плечами: «Я просто думаю, что с таким количеством плохих фильмов каждый год, как может «Сокровище наций» попасть в их рейтинг худших фильмов года? У тебя нет шансов на победу». Хелен видела это ясно. Другими номинантами на звание худшего актера были Колин Фаррелл и Джордж Буш-младший. Фаррелл снялся в фильме «Александр», который вызвал гораздо худший резонанс, чем «Сокровище наций», а «Фаренгейт-911» в основном принес Джорджу Бушу-младшему звание худшего актера. Она вдруг посмотрела на Мэтью. Фильм «Фаренгейт-911» также принес Бритни Спирс номинацию за худшую женскую роль второго плана. «Да», Мэтью ответил небрежно и не сказал ничего особенного. «Что было в прошлом, то прошло». Он сменил тему. «Что насчет пиара мистера и миссис Смит? Все готово?» Хелен подхватила разговор. «Я связалась с Атцей Голдсманом. Состав мистера и миссис Смит будут полностью поддерживать меня. Кстати, Summit Entertainment работает над тем, чтобы ты был приглашен на Оскар». Тук-тук-тук. Вдруг дверь в офис открылась снаружи, и вошла Белла, держа в руках большую коробку с документами. Видя ее, Мэтью сказал: «Белла, подойди на минутку». Белла положила коробку с документами и быстро подошла к нему. Мэтью представил Беллу и Хелен. «Хелен, это Белла, мой личный помощник. Белла, это Хелен, мой агент. В будущем этим двоим наверняка придется часто иметь дело друг с другом». Хелен поприветствовала Беллу, несколько мгновений смотрела на нее, а затем повернулась к Мэтью. «Я совсем забыла, Зак Снайдер вчера прилетел в Нью-Йорк, чтобы снова встретиться с Франком Миллером. Мои люди сопровождают его. Будем надеяться, что на этот раз все пройдет лучше». Мэтью знал, что Зак на прошлой неделе закончил постпродакшн всех тестовых съемок. Лучше бы он получил права на адаптацию. Хелен смотрела, как Белла уходит по своим делам, и снова обратилась к Мэтью. «Я посмотрела готовый видеоматериал, он совсем другой, очень необычный, и только в плане изображений соответствует стилю иллюстрации Фрэнка». Мэтью не видел материал лично, но достаточно общался с Заком, чтобы знать, как в целом выглядят тестовые кадры. Как Зак когда-то получил права на адаптацию и стал режиссером сериала, он не знал, но сейчас это должно впечатлить Фрэнка Миллера. «Просто спросите, сколько авторов коммерческих жанров, особенно романов и комиксов, не хотят, чтобы их произведения превратили в фильм, когда для этого есть подходящие условия. В наше время романы или комиксы с помощью фильма не только будут подобны птице с крыльями, они могут даже взлететь, как серия книг о Гарри Поттере. Без фильмов о Гарри Поттере и без компании Warner Bros. Для их продвижения, как могла бы серия книг о Гарри Поттере достичь того, чего она достигла?» Поскольку от Зака пока не было никаких новостей, Мэтью вместе с Хелен отправился в Warner Studios, чтобы встретиться с Голдсманом, а вскоре прибыла Шарлиз со своим агентом, и три стороны тщательно проработали следующие шаги и детали их осуществления. В таком конкурентном мире, как Голливуд, не двигаться вперед, значит двигаться назад, и само собой разумеется, что и сам Мэтью, и Шарлиз, просто по факту того, что она уволила своего 10-летнего агента ради Оскара, чрезвычайно нацелены на карьеру. Поскольку Шарлиз была лучшей актрисой на прошлой церемонии вручения Оскаров, она, естественно, стала почетным гостем церемонии вручения премии «Лучший актер» в этом году, и компании Summit Entertainment удалось добиться для Мэтью возможности появиться на сцене Оскара, пусть даже только для того, чтобы представить фильм, номинированный на лучшую картину, а также пройтись по красной дорожке «Оскара». По общему признанию, церемония вручения премии «Оскар» – это долгожданное событие, которое ежегодно смотрит в прямом эфире в среднем более 30 миллионов человек только в Северной Америке. Это не только мистер и миссис Смит, но и все голливудские фильмы, выходящие летом того же года, по сути, разыгрывают «Оскар». Например, мужчина и женщина в главной роли выступают в качестве гостей премии, что является наиболее распространенной тактикой. Ежегодно Суперкубок и церемония вручения премии «Оскар» являются двумя самыми важными рекламными фронтами для голливудских фильмов. Покинув Warner Productions, Мэтью вернулся в свой офис и занялся приготовлениями, но в середине дня получил звонок от Шона Даниэла, который хотел попросить его встретиться с ним для беседы вечером. Мэтью и Шон были старыми друзьями, работавшими вместе несколько раз подряд, и, конечно, он не отказался. Чего он не ожидал, так это того, что когда он приехал в кафе, где договорился встретиться с Шоном, он был не один, а с женщиной средних лет, которая выглядела так же, как Хелен, с очками и холодным взглядом. «Мэтью, я хотел бы представить тебя». Шон вызвался познакомить их. «Это мисс Пэт Кингсли, агент, связанный с ЦА, Пэт», добавил он, представляя Мэтью. «Это мой друг Мэтью Харнер». Мэтью поднял брови. «Сколько людей в Голливуде сегодня не знают, кто такая Пэт Кингсли? Ранее она была менеджером двух больших звезд, Тома Круза и Николь Кидман, а потом Том Круз уволил Пэт, потому что потерял Оскар, и в результате после этого Оскара всплыла всякая черная информация о Томе Крузе, и всем стало ясно, что именно Пэт автор этих нападок на него. Привет, Мэтью». Пэт сверкнула профессиональной улыбкой. Мэтью мягко пожал ее протянутую руку и ответил: «Здравствуйте, мисс Кингсли». В этот момент Шон сказал: «Садитесь». Мэтью прошел мимо него и выдвинул стул, чтобы сесть. Но Шон не собирался садиться с ними. Смотря на сидящих Мэтью и Пэт, он извиняющимся тоном сказал: «Извините, я засиделся, мне нужно идти». Было ясно, что он не хочет участвовать в дальнейшей беседе. Пэт знала об этом и позволила Шону уйти. Когда официант принес кофе, Пэт сразу же сказала: «Мэтью, я здесь от имени ЦА». Когда Мэтью увидел Пэт, он примерно догадался о ее намерениях. Не то чтобы он раньше не сталкивался с агентами-перебежчиками, но на уровне ЦА это было впервые. Он ничего не сказал, просто посмотрел на Пэт, которая прямо сказала: «В оценке ЦА мужчин-актеров, включая женщин-актеров, после 1980 года, ты занимаешь первое место в потенциальном рейтинге». «О!» – протянул Мэтью, выглядя спокойным. «Звучит как хорошая новость». Слова Пэт приняли неожиданный оборот. «Но люди с потенциалом не обязательно становятся суперзвездами». «С этим я согласен», – Мэтью кивнул. «Есть много людей, которые считают себя гениями или думают, что у них есть талант, чтобы добиться успеха. В итоге они часто падают первыми на стартовой линии Голливуда», он бессовестно заявил. «И часто такие люди, как я, которые имеют четкое представление о себе, поднимаются вместо них наверх». Пэт слегка нахмурилась, смутно ощущая, что у сидящего напротив нее парня, ставшего знаменитым в столь юном возрасте, похоже, достаточно ясная голова, что плохо. «Ты правильно подметил». Пэт по-прежнему профессионально улыбалась. «Но чтобы стать лучше, подняться наверх, нужна платформа». Ее тон постепенно набирал обороты. «Агентство «Ангел маленькое», ты пока единственный настоящий звездный клиент, а Хелен вроде бы способная, но слишком молода и не имеет достаточного опыта в сфере агентства. Мисс Кингсли», Мэтью вмешался и спросил: «Я люблю быть прямолинейным, поэтому спрошу, вы пытаетесь перетянуть меня в ЦА?» Глава 330. «Разве ты не хотел бы иметь более широкую платформу?» Пэт посмотрела на Мэтью и риторически спросила: «ЦА управляет и обладает ресурсами, с которыми не может сравниться ни одно другое агентство во всем Голливуде. ЦА действительно является боссом в этой отрасли, Мэтью это хорошо известно». Пэт добавила: «Агентство «Ангел», в котором ты работаешь, не могло бы предоставить тебе лучших ресурсов, а твой агент Хелен, хотя она и работала в ЦА, является сборщиком почты, которая только училась у нас на агента. Если бы не сеть контактов, которую собрал ее отец Майкл Розенфельд в былые времена, смогла бы она сделать то, что сделала». Мэтью просто слушал. В прошлом году он узнал, что отец Хелен, Майкл Розенфельд, был одним из пяти отцов-основателей ЦА, хотя и не таким известным, как Майкл Лавиц или Рон Мейер, и был оттеснен Майклом Овицем от основного состава ЦА после того, как ЦА набрала силу, и сейчас находится, так сказать, на пенсии. Фамилия Хелен происходит от ее бабушки, большего она не сказала, однако он слышал, как Аманда говорила об этом раньше, и это касалось таких вопросов, как развод родителей Хелен, а расспрашивать о таких семейных конфликтах в чужих домах – не лучшая идея. Связи отца Хелен сыграли большую роль в том, что она добилась того, чего добилась сейчас. Но Мэтью прекрасно знал, что Хелен была не той, за кого ее выдавала Пэт. Пэт продолжила: «Мэтью, ты можешь посмотреть на список клиентов ЦА. 80% лучших звезд Голливуда сегодня работают по ЦА, при этом большинство из них ЦА в одиночку вывела на пьедестал в качестве главных звезд Америки». Она вдруг спросила: «Разве ты не хочешь быть в высшем эшелоне, стать суперзвездой, как Том Круз или Леонардо Ди Каприо?» «Да, очень сильно». Мэтью нисколько не скрывал этого. «Я мечтал стать суперзвездой с тех пор, как пришел в Голливуд. Агентство «Ангел» когда-нибудь выводило суперзвезду? Есть ли у Хелен опыт создания суперзвезд?» Пэт была уверена, ЦА в последние годы росла быстрее после болезненного ухода Майкла Овица, и найти людей было легко и привычно. Она смягчила тон и указала на себя: «Такой опыт у ЦА есть, а у меня он еще больше». Мэтью кивнул, потому что Пэт была абсолютно права. Статус ЦА в индустрии агентств был очевиден, и Пэт определенно была суперагентом высшего уровня. Честно говоря, Мэтью сейчас был немного взволнован. Обычно между агентством «Ангела» и ЦА, между Хелен и Пэт 99% людей выбирали бы ЦА и Пэт. Мэтью не скрывал своего выражения лица, Пэт увидела его волнение и сказала: «Когда я взяла Тома Круза, он был в индустрии примерно таким же, как ты, молодым и набирающим популярность. И именно я привела его к титулу суперзвезды. Женщина средних лет, со стилем и темпераментом, совершенно не похожим на относительно интровертный тип Хелен, говорила уверенно: «Ты должен знать, что моя работа с Томом закончена, мне нужен новый кандидат с достаточным потенциалом, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся после ухода Тома». Услышав это, Мэтью неуверенно спросил: «Хотите сделать из меня суперзвезду?» Пэт ответила серьезно, также уверенно: «Именно так». Мэтью поднял руку и подпер подбородок. Любой мог сказать такое, а Хелен сейчас толкала его к титулу суперзвезды в меру своих возможностей. Не пустословие помогает звезде второго эшелона стать суперзвездой. Он посмотрел на Пэта и спросил: «У вас есть конкретный план?» Пэт, которая, естественно, приехала сюда от имени ЦА, была подготовлена. «ЦА разработает для тебя индивидуальный план. Я могу вкратце разгласить его тебе». «Конечно». Мэтью заинтересовался: если ЦА действительно искренен и разработанный план соответствует его развитию, не исключено, что он согласится. «Расскажите». Вместо ответа Пэт задал риторический вопрос: «Мэтью, в чем твой главный недостаток?» Мэтью не совсем понял, что она имела в виду. «Недостаток? У него действительно слишком много недостатков, таких как жадность к деньгам, излишняя похотливость, нестандартное ведение вещей, низкая мораль и даже некоторая забывчивость. На звездной карьере», Пэт сразу сказала, «тебе не хватает наград в тяжелом весе». Она объяснила: «С твоей нынешней коммерческой привлекательностью ты определенно не был бы звездой второго эшелона, если бы у тебя был золотой глобус, актерская награда одного из трех главных европейских кинофестивалей или даже Оскар». Мэтью слегка кивнул. «К сожалению, это путь, по которому он не хочет идти. Пэт даже не подозревает об этом, ведь награды, о которых она говорит, имеют огромную привлекательность для подавляющего большинства актеров. Хелен явно тебя задерживает. Пэт знает искусство убеждения, то, что не требует немедленного убеждения другого человека, но закладывает семя. Кроме того, она не просто сказала это с порога, она тщательно подготовилась. Мэтью, твой нынешний маршрут слишком коммерчески насыщен, игнорируя при этом награды. Знаешь, бизнес отражает твою привлекательность, награды подчеркивают статус, оба аспекта должны развиваться одновременно». Она улыбнулась. «Положим, Мэтью, пока серия «Пираты Карибского моря» может гарантировать кассовые сборы первого фильма, твоя привлекательность с коммерческой стороны не будет проблемой». Мэтью вдруг почувствовал, что время, которое он потратил на посещение кафе, было потрачено впустую. «Конечно, Петра сказала о якобы разработанном ЦА для нее суперзвездном плане. Мы с ЦА считаем, что тебе не нужно сниматься ни в каких других коммерческих фильмах, кроме серии «Пираты Карибского моря», и что ты должен направить свои усилия на завоевание наград, пока сиквел «Пиратов Карибского моря» будет иметь кассовые показатели первого фильма, и ты потратишь еще 4-5 лет на то. Получи тяжелую актерскую награду и статус суперзвезды, не проблема. Мэтью мягко кивнул, не чувствуя необходимости говорить дальше. Ты можешь подумать об этом. Пэт, конечно, не ожидала немедленного ответа от Мэтью и сказала: «Ица, и я очень искренне, комиссия может быть снижена до 5%. Мэтью не хотел иметь слишком много проблем с ЦА, поскольку другая сторона была чрезвычайно влиятельна в Голливуде, и он смутно слышал, как Хелен говорила что-то о том, что в будущем она вернется в ЦА или что-то в этом роде. Очень щедрое предложение. Мэтью не стал говорить, что у него на уме, и довольно вежливо сказал: «Мисс Кингсли, я серьезно подумаю над этим». Пэт снова уверенно улыбнулась. «Что ж, тогда я буду ждать хороших новостей». Сказав это, она протянула Мэтью визитную карточку. Мэтью взял карточку, торжественно положил в карман и встал. «До свидания». Пэт также встала и пожала ему руку на прощание. Без лишних слов Мэтью вышел из кафе, смутно видя скрывающихся вдалеке папарацци, делающих снимки, догадываясь, что встреча, которую он провел с Пэт, вскоре может стать достоянием общественности. Возможно также, что папарацци были организованы стороной ЦА, чтобы подтолкнуть его в объятия ЦА через СМИ. Большинство небольших агентств с трудом удерживают своих звезд, а от щедрых предложений крупных компаний, таких как ЦА и Вильям Моррис, звездам второго эшелона, которые не так давно стали знаменитыми, зачастую трудно отказаться. Например, если вы хотите получить актерскую премию, такую как «Золотой глобус» или «Оскар», даже если вы только номинированы, шансы гораздо выше у крупных агентств за вашей спиной. Мэтью вспомнил, что читал статистику, согласно которой более 90% более тяжелых «Оскаров» за последние 10 лет ушли в карманы крупных агентств, таких как ЦА и Вильям Моррис. Если он заинтересован в «Оскаре» за лучшую мужскую роль, то ЦА и Пэт, который пробил Николь Кидман на вершину, были бы хорошим выбором. Сев в «Мерседес Г», припаркованный у обочины, Мэтью не сразу завел машину, чтобы уехать, и некоторое время сидел на водительском сиденье, размышляя о том, что поскольку у него нет намерения переходить в ЦА, он может сообщить об этом Хелен, не говоря уже о других аспектах. Это было бы хорошо только для его контракта с агентством «Ангел». Его первый трехлетний контракт с агентством «Ангел» истекал, а брокерская комиссия Хелен составляла ранее 8%, поэтому, воспользовавшись возможностью угрозы переманить его из ЦА, вполне можно было еще больше снизить брокерскую комиссию в будущих переговорах. Вдруг Мэтью подумал, что неплохо было бы, если бы кто-то еще пытался переманить его к себе, например, Уильям Моррис или еще кого-нибудь, и все бросились переманивать его для пущей убедительности. Таким образом, он мог легко снизить долю агента Хелен до 5%. Думая об этом, Мэтью набрал номер мобильного телефона Хелен и, когда трубку взяли, сказал: «Хелен, это я. Хочу сказать, что ко мне только что обратилась Пэт Кингсли, известный агент ЦА». Голос, раздавшийся на другом конце телефона, оставался спокойным. «Ты сказал да? Нет, конечно, я сказал нет». Мэтью праведно ответил: «Я очень преданный человек, ты сама знаешь. И ты не просто мой агент, я считаю тебя партнером и хорошим другом. Как может такая маленькая компания, как ЦА, переманить меня?» Хелен на мгновение замолчала, прежде чем сказать: «Надеюсь, ты говоришь правду». Мэтью больше ничего не сказал, слов было достаточно. Он еще немного поговорил с Хелен, завел машину, положил трубку и поехал в сторону своего офиса. Время приближалось к «Оскару», и вот-вот начнутся серьезные приготовления, ведь он готовился выложиться на полную катушку в погоне за Шарлиз. Теперь, когда прошло более 6 месяцев с момента первоначального инцидента со Стюартом, существует 6-месячный промежуток времени, в течение которого никто не будет думать, что он является третьей стороной в их отношениях или что-то в этом роде. Ради сенсационного эффекта Мэтью готов произвести фурор. Глава 331. Погода в Лос-Анджелесе в феврале приятная, и это отличное время для посещения города. Район Голливуда в традиционном понимании уже давно превратился в туристический центр, а не в место, где сходятся исключительно киностудии. Благодаря известности голливудских фильмов и привлекательности таких достопримечательностей, как Аллея Славы, район Голливуда ежегодно привлекает большое количество туристов. Число посетителей, как правило, достигает пика непосредственно перед вручением премии «Оскар». Аделин Льюис и Мишель Уильямс, молодая студенческая пара из Великобритании и заядлые любители голливудских фильмов, тоже были из числа туристов. Так это и есть аллея славы. Стоя на тротуаре из террасца, Аделин смотрела на звезду по ногам, легко определяя имя на ней и восклицая: «Каждая звезда тут содержит имя суперзвезды». Мишель, который фотографировал ее, опустил камеру и возразил: «Не думаю, имя звезды под моими ногами мне не знакомо». Аделина надулась: «Тебе всегда нравится портить атмосферу, зануда». Но вскоре она улыбнулась, повернулась в сторону театра «Кодек», подождала, пока Мишель последует за ней сзади, а затем указала на театр «Кодек», сказав: «Оскар будет проходить тут менее чем через 10 дней, было бы чудесно присутствовать в это время здесь». Но Мишель разрушил ее мечты: «Да, было бы прекрасно, но, к сожалению, мы не можем ждать до этого времени, у нас есть 2 дня до того, как мы должны вернуться в Англию». Вспомнив это, Аделина изменилась в лице, повесила голову и прошла весь путь до театра «Кодек» возле большого экрана на стене театра, где показывали рекламный ролик. Она как раз собиралась заговорить, когда услышала рев двигателей в небе и, подняв голову, увидела несколько вертолетов, подлетающих издалека с тем, что казалось гигантским баннером, буквы которого были хорошо видны по мере приближения вертолетов благодаря их низкой полетной позиции. Мишель посмотрел вверх на вертолет и прочитал слова на транспаранте: «Шарлиз, пожалуйста, скажи да». Он посмотрел на надпись в нижней части баннера и пробормотал: «Мэтью Хорнер». Мишель посмотрел на Аделину и спросил: «Кто такой Мэтью Хорнер? Ты забыл?» Аделин напомнила: «Царь Скорпионов, Уилл Тернер, Бенджамин Гейтс». «Так это он». Мишель осенила: «Он пытается ухаживать за оскароносной актрисой Шарлиз Терон». Не успели эти слова прозвучать, как реклама на большом экране перед ними сменилась на ту же фразу, что и на баннере, висевшем под вертолетом: «Шарлиз, пожалуйста, скажи да». Имя, написанное внизу, по-прежнему было Мэтью Хорнер. Посмотрев вдаль, Мишель заметил, что те же слова появились на электронном рекламном щите вдалеке. Было ясно, что Мэтью внезапно решил ухаживать за Шарлиз и сделал из этого большое событие. Как романтично! В глазах Аделин словно появились звездочки. «Как было бы здорово, если бы кто-то сделал это для меня». Мишель ничуть не смутился и поправил ее: «Это не романтично, это богато». Он довольно завистливо пробурчал: «Сколько же денег надо потратить, чтобы добиться такого?» В этот момент все большие электронные рекламные щиты по всему Голливуду превратились в признание в любви от Мэтью. Несколько вертолетов постоянно кружили над Голливудом, демонстрируя всем находящимся в этом районе баннеры, изображенные ниже. Шоу было дорогим. Хелен и основной состав мистера и миссис Смит проделали огромную работу, чтобы получить такое количество вертолетов, кружащих низко над Голливудом. Почти сразу после того, как вертолеты прибыли в район Голливуда, в интернете появились сообщения о случившемся, причем папарацци ТМЗ хорошо подготовились, чтобы снять кадры и видео из нескольких районов, которые были впервые опубликованы на их сайте. Впрочем, такое шоу продолжалось недолго, надписи на рекламных щитах исчезли менее чем за 5 минут. В конце концов, шоу стоит дорого, и даже если бы все расходы были покрыты командой мистера и миссис Смит, это не продлилось бы долго. Наконец, у Мэтью лично взяла интервью Илона: «Я познакомился с Шарлиз 2 года назад, мы всегда были хорошими друзьями». Стоя перед камерой, Мэтью произнес полуправду: «После совместных съемок в фильме «Мистер и миссис Смит» я узнал Шарлиз гораздо лучше, она удивительная женщина, а когда в прошлом месяце я поехал в Германию, чтобы подписать контракт с Mercedes-Benz, Шарлиз тоже оказалась в Мюнхене, вместе мы осмотрели город, а в процессе у нас были все более и более глубокие беседы, и тогда я понял, что она, та, кого я искал, она, моя богиня». Короткое интервью закончилось, Мэтью и Илона быстро покинули место событий на своей машине, пока не подошли другие журналисты. Однако через 10 минут видео появилось на первых строчках многочисленных сайтов. Откровенно говоря, пиар-шоу было простым, несколько грубым и не очень креативным, но чрезвычайно эффективным и быстро создало шумиху. Хотя Шарлиз ничего не сказала перед репортерами и их камерами после окончания мероприятия Dior, реакция ее поклонников была ошеломляющей. Видео, на котором Мэтью спасает Шарлиз от стюарта в прошлом году, было просмотрено на многих сайтах, и большинство людей поддерживают Мэтью и хотят видеть его с Шарлиз вместе. Поскольку одна является обладательницей премии «Оскар», а другой – популярной звездой, можно представить, какой шум может вызвать такое громкое проявление любви. Даже многие СМИ предполагают, что Мэтью и Шарлиз созданы друг для друга. Но Шарлиз долго не отвечала положительно, лишь молчала. Сплетни начали остывать, и именно в это время команда мистера и миссис Смит выпустила первый официальный трейлер к фильму, который полностью посвящен соперничеству между Мэтью и Шарлиз, сосредоточившись на сценах, в которых эти двое влюбляются друг в друга. Трейлер был настолько хорошо принят, что его одновременно выпустили несколько телеканалов и веб-сайтов, причем только личный блог Мэтью за один день набрал более 50 000 просмотров видеоролика с трейлером. Конечно, как только появился трейлер, некоторые неизбежно заподозрили, что предыдущий инцидент был намеренной шумихой, но у команды, Мэтью и Шарлиз были запасные варианты, и не потребовалось много времени, чтобы заставить всех замолчать. Кроме того, подозрения возникают лишь у меньшинства, ведь большинство людей следят за развлекательными сплетнями о звездах по внешним признакам и совершенно не заботятся о реальном положении дел. В наше время социальные сети еще не взлетели, и общественность не застрахована от голливудской шумихи. Было даже много поклонников Мэтью и Шарлиз, которые считали само собой разумеющимся, что эти двое должны быть вместе. ТМЗ посвятил целый раздел Мэтью и Шарлиз, предсказывая, когда они официально сойдутся. Сайт, посвященный срочным новостям и сплетням в сфере развлечений, также перечислил причины, по которым они должны быть вместе. Они обязаны быть вместе, они появились в Мюнхене, держась за руки. Они также должны появиться в Лос-Анджелесе на премии «Оскара», держась за руки. Мы понимаем, без сомнения, какую судьбу они собираются вызвать, находясь вместе, точно так же, как голливудские продюсеры с необычайной ясностью видят огромную кассовую стоимость, скрытую за соединением персонажей, когда они выбирают их в пару. Трейлер фильма «Мистер и миссис Смит» доказывает это блестяще. Почему зрители всегда ожидают, что звездные пары на экране будут влюблены и в реальной жизни? Потому что они хорошо выглядят вместе, потому что в фильме их чувства кажутся настоящими, и мы, бесспорно, такого же мнения. Глава 332. Тысячи огней освещали театр Кодак, гигантский мистер Оскар стоял в конце красной дорожки, а сверкающие звезды шли по проходу, привлекая внимание бесчисленного множества людей. В этот особенный вечер именно звезды и фильмы были звездами всех Соединенных Штатов Америки, и любой ветерок на красной дорожке Оскара мог обсуждаться целый год. Но естественно, что самыми обсуждаемыми звездами на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар» часто становятся обладатели прошлых наград. Поэтому, когда Мэтью подвел Шарлиз к машине и пошел с ней по красной дорожке со сцепленными пальцами, это сразу привлекло внимание всех репортеров СМИ. В одно мгновение эти двое стали абсолютным центром внимания на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар». Значит, они действительно вместе? Боже, эта пара так идеально подходит друг другу. Репортеры СМИ, делающие снимки, разразились ропотом. Вспыхнувший свет озарился белым сиянием, которое на мгновение полностью ослепил Мэтью и Шарлиз, сделав почти невозможным держать глаза открытыми. Под мигающими огнями и вниманием бесчисленных глаз Мэтью прошел по красной дорожке, держась за руки с Шарлиз. «Притормози!» — Мэтью внезапно прошептал Шарлиз. «Полегче!» Несколько взволнованная Шарлиз была сговорчива, сразу же замедлила шаг и последовала за Мэтью, часто махая рукой в сторону обеих сторон красной дорожки. С рекламной миссией Мэтью, конечно, хотел затянуть красную дорожку настолько долго, насколько это было возможно в разумных пределах. Они шли по красной дорожке немного медленно, и к тому времени, как они вошли в зону для прессы, Сальма Хайек отставала от них менее чем на 30 футов, догоняя их. Войдя в зону для прессы, Мэтью и Шарлиз стояли перед толпой репортеров и демонстрировали свою любовь. В то же время на дискуссионном форуме над прямой графической трансляцией «Оскара» в интернете развернулась одна из самых бурных дискуссий с момента начала дневной церемонии на красной дорожке. Мэтью намного лучше, чем тот, кто был у Шарлиз до него. Как его вообще зовут? Я уже забыл. Шарлиз наконец-то встретила подходящего ей парня. Поскольку видео с героическим спасением Мэтью в прошлом году до сих пор на слуху, тот факт, что Мэтью и Шарлиз наконец-то сошлись, в основном не вызвал нареканий, и подавляющее большинство людей считает, что эти двое просто должны быть вместе. Внутри зоны для интервью Мэтью и Шарлиз стояли перед камерами и репортерами телекомпании АПЦ, ведущей прямую трансляцию. «Извини меня, Мэтью», – женщина-репортер с любопытством спросила, – «но ваши нынешние отношения с мисс Тирон?» Мэтью окинул Шарлиз ласковым взглядом и с улыбкой ответил, – «Салли, моя девушка». Женщина-репортер вернула микрофон Шарлиз и спросила, – «Мисс Тирон, вы правда вместе?» Шарлиз была относительно более деликатна. «Я знаю Мэтью уже несколько лет. После того, как мы провели вместе время в Мюнхене, было решено, что вторая половинка для меня – это то, что нужно, поэтому я согласилась на ухаживание Мэтью». Затем репортер АПЦ задал роковой вопрос. «Мэтью, вы однажды спасли мисс Тирон от домашнего насилия со стороны Стюарта в прошлом году. Так вот, что вы думаете о прежних отношениях между мисс Тирон и Стюартом?» Услышав этот вопрос, лицо Шарлиз стало немного некрасивым, она хотела что-то сказать, но Мэтью тут же взял ее за руку, Шарлиз поняла смысл и сдержалась. Мэтью милостиво ответил, «Салли, моя богиня, идеальная женщина в моем сердце». Он повернул голову к Шарлиз. «Каждая девушка неизбежно встречает лягушку, прежде чем поцеловать принца, не так ли?» Этот комментарий поднял настроение Шарлиз. Мэтью действительно выглядел принцем по сравнению с этим лягушатником Стюартом. Мэтью придвинулся и поцеловал Шарлиз в губы, а она ответила ему взаимностью, потянувшись вверх и закинув руки ему на шею, и оба выглядели опьяненными сладостью любви. И все это происходило под наблюдением камер прессы. После интервью Мэтью и Шарлиз рука об руку прошли в театр Кодек. Пройдя по красной дорожке в конце, они не стали ждать в VIP-зале и сразу направились в главный зал театра Кодек. Обе были гостями премии и сидели недалеко друг от друга. Найдя место, Шарлиз расслабилась и успокоилась, ведь это было нелегко – поразить толпу актрис на красной дорожке своим видом королевы. Она поприветствовала Антонио Бандераса справа от себя, а затем спросила Мэтью низким голосом, «Это правда, что ты только что сказал?» Мэтью тоже понизил голос и серьезно ответил, «Салли, все, что я тебе говорю, правда». Он положил руку на грудь, «Разве ты не чувствуешь, что я искренен?» Шарлиз немного колебалась, но сказала, «Ты отличный друг, но не обязательно компетентный любовник». Мэтью улыбнулся, схватил руку Шарлиз и поцеловал костяшки ее пальцев, «Я докажу обратное». Шарлиз бросила на Мэтью взгляд и больше не сказала ни слова. Вначале, когда Мэтью сказал, что воспользуется случаем, чтобы по-настоящему преследовать ее, она подумала, что Мэтью шутит, но с Мюнхена до нее постепенно дошло, что Мэтью может быть серьезен. Было ли уместно, чтобы они перешли от дружбы к тому, чтобы стать парой? Она не знала ответа на этот вопрос. Звуки громкой музыки прервали мысли Шарлиз. Когда началась церемония вручения премии «Оскар» и на сцену вышел чернокожий комик Крис Рок, чтобы начать стендап-комедию, которую ведет каждый ведущий церемонии вручения премии «Оскар». В этот момент один из членов съемочной группы подошел к Мэтью, чтобы сообщить ему что-то, и он встал и последовал за ними за кулисы. На сцене он пробыл недолго, но не для того, чтобы вручить награды победителям, а чтобы представить фильм «Волшебная страна», который был номинирован на лучшую картину. Большая часть получения этой возможности была результатом напряженной работы Summit Entertainment, а вторая половина, вероятно, потому, что организаторы приняли во внимание его отношения с Джонни Деппом. Главные мужская и женская роли в фильме «Волшебная страна» исполняют Джонни Депп и Кейт Уинслет соответственно. Это типичный боепик и фильм, созданный исключительно для «Оскара» братьями Вайнштейн из «Мирамакс». Мэтью отправился за кулисы, взял у помощника режиссера вечера давно заготовленный текст, подошел к выходу на сцену и стал терпеливо ждать. Менее чем через 5 минут Кейт Бланшетт, получившая награду за лучшую женскую роль второго плана, вошла с верхней площадки за кулисы, свет на сцене потускнел, и Мэтью вышел на сцену по напоминанию помощника. Неделю назад он уже приходил на репетицию, и можно сказать, что он был легок на ногу. Зажегся свет, зазвучала музыка. А когда музыка стихла, Мэтью посмотрел на фильм «Волшебная страна» на большом экране и сказал вслух в микрофон. Фильм рассказывает историю Джеймса Барри, писателя, который подружился с 4 детьми без отца в Лондоне начала 20 века и под впечатлением от общения с ними создал детскую книгу о ребенке, который не хочет взрослеть и формирует форму классическому сказочному персонажу Питеру Пену. Мэтью с лихвой справился с задачей, зачитав текст без запинки. Фильм радует с первых кадров. Он также полон деталей, напоминающих о детских впечатлениях, и в каждой сцене можно найти столько тепла. Номинант на премию «Оскар» за лучшую картину является «Волшебная страна», она заслуживает этого. Через 45 секунд вступительная часть закончилась, и Мэтью дебютировал на церемонии вручения премии «Оскар», выйдя через выход на другой стороне сцены. На красной дорожке он и Шарли смогли бы украсть всеобщее внимание, но сегодня на церемонии вручения наград свету суждено было достаться победителям «Оскара». Фильм Клинта Иствуда «Малышка на миллион» получил 4 награды, в том числе за лучшую картину, фильм «Авиатор» 5, в том числе за лучшую женскую роль второго плана для Кейт Бланшетт, а Джейми Фокс получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Рей», став еще одной чернокожей кинозвездой с «Оскаром». В категории «Лучший режиссер» Мартин Скорсезе вновь вернулся домой с пустыми руками, в то время как Клинт Иствуд забрал награду за «Малышку на миллион». Фильм «Малышка на миллион», безусловно, стал главным победителем вечера. Знаменитая роковая женщина Голливуда Хилари Суэнк стала лучшей актрисой, получив свою вторую статуэтку за последние 5 лет. В фильме также была отмечена лучшая мужская роль второго плана, а Морган Фриман получил свой первый Оскар. Несмотря на то, что его соперники ранее разоблачили его отношения с падчерицей, это не повлияло на его победу. Скандалов и темных историй, связанных со звездами Голливуда, так много, что СМИ и публика устали от них. Самыми большими разочарованиями вечера, несомненно, стали Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, которые были заинтересованы в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший актер» соответственно, но оба ушли домой с пустыми руками. Мэтью смутно помнит, что эти два человека уже давно ведут борьбу ради «Оскара». После церемонии большое количество знаменитостей отправилось на вечеринку «Ночь Оскара», на которую стекались папарацци и журналисты, но значительное число журналистов переключили свое внимание на Мэтью и Шарлиз, используя фотоаппараты и видеокамеры, чтобы запечатлеть их, идущих рука об руку в отель. Глава 333. Тук-тук-тук, в окно машины постучали, и Холкер, который сидел в машине и дремал, тут же проснулся и выглянул на окно, чтобы увидеть своего напарника, стоящего перед окном машины с чашкой кофе. Он поспешно опустил окно, взял бумажный стаканчик с кофе, протянутый ему напарником, открыл, сделал глоток и спросил. Харнер и Шарлиз уже вышли изнутри отеля? Мужчина у машины покачал головой. Нет. Холкер открыл дверь машины и вышел из нее, оглядываясь по сторонам. Похоже, здесь было довольно много его коллег, которые несли вахту прошлой ночью. Взошло солнце, он прищурился, чтобы защититься от резкого солнечного света, и посмотрел в сторону входа в отель, откуда один за другим выходили люди, но двух знакомых фигур нигде не было видно. «Что за дерьмо?» – протянул Холкер, качая головой в полном негодовании. «Харнер трахает обладательницу Оскара в роскошном номере отеля, а мы торчим на улице в холоде всю ночь. Между ними слишком большой пробел в наслаждениях жизнью. Вот они». «Непонятно, кто крикнул, но Холкер увидел две знакомые фигуры, выходящие из входа в отель, тут же выронил бумажный стаканчик с кофе в руке, схватил камеру, висящую у него над шеей, подбежал с ней чуть ближе к отелю со скоростью спринтера, и уже через несколько секунд, выбрав нужный ракурс для съемки, поднял камеру, направил объектив на Мэтью и Шарлиз, которые только что вышли из отеля, и продолжал нажимать на затвор. Камера снимает Шарлиз, которая выглядит сияющей, и Мэтью в приподнятом настроении, ведь он хорошо провел время прошлой ночью. Эти двое были сфотографированы одновременно входящими в отель, а теперь они были сфотографированы выходящими из отеля рука об руку, что подтверждает, что они вместе снимали номер после церемонии вручения премии «Оскар» вчера вечером. Похоже, можно получить пару тысяч долларов за эти снимки. В конце концов, речь идет о Мэтью и Шарлиз. Перед отелем они вместе сели в машину. «Куда ты поедешь?» – учтиво спросила Шарлиз. Мэтью потянулся вперед и сказал водителю. «Агентство «Ангел» в Бирбанке». Водитель завел машину, и когда Шарлиз подняла стекло боковой двери, Мэтью спросил. «Почему бы тебе не подождать меня немного в агентстве? Я заберу несколько вещей, а потом мы вместе вернемся ко мне домой». Шарлиз холодно сказала. «Разве тебе не хватило прошлой ночи? Я устала и хочу в свою постель». Когда машина быстро покинула район Голливуда, Мэтью сменил тему, и хотя он был очень увлечен Шарлиз, он не забыл о бизнесе. «Не забудь, что через несколько дней мы вместе посмотрим дом». Все это было спланировано. Шарлиз, Конечно, не стала возражать, спросив, разве ты не вложил большую часть своих денег в акции, у тебя еще есть деньги, чтобы купить дом? У Мэтью действительно не было много денег на руках, но был выход. Сиквел «Пиратов Карибского моря» начнут снимать скоро, не позднее середины апреля, Дисней выплатит мне мою первую зарплату. Шарлиз подумала и сказала, конечно, я вернусь, проверю расписание и дам знать, когда у меня будет время. Прекрасно. Мэтью заранее предупредил. Предполагаемые районы покупки домов: Беверли-Хиллз, долина Санта-Моники и пляж Малибу. Где угодно. Шарлиз было все равно. Это ты покупаешь дом, Мэтью возразил. Но ты, будущая хозяйка дома. Шарлиз не стала отнекиваться. Вскоре машина остановилась перед агентством «Ангел». Когда Мэтью вышел из машины, она не сразу приказала водителю ехать дальше и наблюдала за высокой фигурой Мэтью, идущей к небольшому зданию, со вспышкой сомнения и сложности в глазах. Она подняла руку и потерла лицо. Неужели она действительно собирается стать девушкой Мэтью? В смысле, по-настоящему? Шарлиз махнула рукой водителю, который завел машину и начал движение. Она смотрела, как фигура Мэтью исчезает перед небольшим зданием, и решила, что лучше двигаться шаг за шагом. Во всяком случае, она никогда не думала о замужестве, но, войдя в агентство «Ангел», Хелен на месте не оказалась. Мэтью поздоровался с ее помощницей и достал из справочной комнаты присланный сценарий очередного рекламного ролика Mercedes-Benz. После того, как было подтверждено, что Майкл Бэй станет режиссером нового рекламного ролика, и поскольку съемки проходили на студии Disney в Лос-Анджелесе, Бэй был вовлечен в фактическое планирование ролика. Он провел дискуссию с директором по рекламе Mercedes-Benz, полностью отвергнув предыдущий сценарий и самостоятельно разработав новый. Предыдущий сценарий был объемом в несколько страниц, а новый, который Мэтью держал в руках, был жалкой одной страницей с крайне ограниченным текстом, так что невозможно было понять, что Майкл Бэй хочет сделать. По его мнению, Бэй не принимал решения о содержании рекламы до самого съемочного дня, а затем предоставил ему, актеру, сценарий, чтобы познакомить с примерным планом на крайних сроках. Некоторые режиссеры не любят проговаривать сцену, предпочитая позволить актерам сделать это в соответствии с их собственной интерпретацией сценария. Другие предпочитают четко донести ее до зрителя и позволить актерам снять ее так, как задумал режиссер. Насколько известно Мэтью, Майкл Бэй относится к последней категории. Уходя из агентства, Мэтью забрал с собой несколько газетных полос. Как и ожидалось, он и Шарлиз сделали громкое появление на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар», официально объявив, что они вместе, и захватив множество страниц, особенно некоторые таблоиды, специализирующиеся на сплетнях о звездах, поместили фотографию их двоих, глубоко целующихся, в зоне интервью, над заголовками на первой странице. Вернувшись домой, он заглянул в интернет, и новость о том, что он и Шарлиз отправились в гостиничный номер после церемонии вручения «Оскара», уже свободно циркулировала по всемирной паутине. Ему удалось привлечь к себе много внимания, и на этом шумиха по этому поводу не закончилась. Неделю спустя ТМЗ разгласил новость о том, что Мэтью и Шарлиз вместе рассматривают дома в Беверли-Хиллз, чтобы купить особняк для создания совместного любовного гнездышка. Затем другая газета заявила, что они могут пожениться после североамериканского релиза их совместного фильма «Мистер и миссис Смит». Поскольку в прошлом году сплетни о Мэтью и Шарлиз распространялись как лесной пожар, не меньше, чем о Брэде Питте и Анджелине Джоли, эти двое снялись в фильме «Мистер и миссис Смит», который также привлек внимание большого количества поклонников. В рейтинге самых просматриваемых блокбастеров лета, составленном одним из сайтов после вручения премии «Оскар», «Мистер и миссис Смит» занял третье место после приквела «Звездные войны», «Месть ситхов» и «Войны миров» режиссера Спилберга, опередив таких фаворитов, как «Перезагруженный Бэтмен» и «Чарли и шоколадная фабрика». Конечно, рекламный маркетинг имеет большое значение для того, чтобы «Мистер и миссис Смит» хорошо продавался в прокате, но фильм также должен быть определенного качества, иначе он наверняка утонет в море достаточно хороших фильмов в летний сезон, когда крупные коммерческие фильмы выходят почти каждые выходные. Фильм стоимостью 100 миллионов долларов изначально предназначался для проката компании 20th Century Fox, но они хотели выпустить фильм в первой половине мая. Однако, поскольку 20th Century Fox выпустила «Царство небесное» в начале мая, а приквел «Звездных войн», «Месть ситхов» в середине мая, было невозможно выделить слишком много ресурсов на зарубежный релиз. В конце прошлого года при посредничестве Хелен компания Summit Entertainment и Голдсмана заключили дистрибьюторскую сделку с Universal Pictures на распространение фильма «Мистер и Миссис Смит» в Северной Америке и за рубежом. Дата североамериканского релиза фильма «Мистер и Миссис Смит» назначена на 13 мая, идеальный слот на выходные, поскольку в те же выходные не выходит ни одного более сильного фильма, а единственным фильмом, выходящим в несколько большем масштабе, является «Динни Цепной пес». Сценарист и продюсер Люк Бессон. В фильме снимается звезда боевиков Джет Ли с Востока, а его производство обошлось в 45 миллионов долларов. Однако компании Summit Entertainment и Universal Pictures явно не задумывались о том, что «Динни Цепной пес» – это несерьезный конкурент. На самом деле, фильмы, написанные и поставленные Люком Бессоном, никогда не были успешными в прокате на североамериканском кинорынке, и среди них никогда не было больших хитов. В выходные перед этим фильм компании 20th Century Fox «Царство небесное» режиссера Ридли Скотта с Орландо Блумом в главной роли откроется вовремя. В следующие выходные после этого фильм Джорджа Лукаса приквел «Звездных войн». «Месть ситхов» исполнит последнюю песню семьи Скайуокеров. Изначально Мэтью хотел проверить ситуацию, спросив, может ли он подстроить расписание под праздник Дня памяти, поскольку его не впечатлил фильм «Самый длинный ярд», который открылся в те выходные и, вероятно, не стал особенно большим хитом, раз он его не помнил. Но эта попытка закончилась провалом. Он был всего лишь актером, хоть и главным, не участвовал ни в инвестировании, ни в продюсировании, и не имел никакого права голоса на дату выхода фильма. Конечно, Голдсман объяснил ему, что нарваться на фильм на тему регби с Адамом Сэндлером в главной роли в те же выходные в десятки раз рискованнее, чем на что-то вроде «Динни Цепной пес» в те же выходные. В условиях, когда многие выходные дни заполнены коммерческими хитами определенного объема, Хурму нужно выбирать помягче. В июле есть менее конкурентные выходные дни, но Universal и Summit Entertainment вряд ли будут продвигать «Мистера и Миссис Смит» так далеко в кинотеатрах. Любая сплетня имеет срок давности. И даже если Мэтью и Шарлиз попадут в какой-нибудь скандал к июлю, это будет не так эффективно, как в мае, когда жара еще не спала. Весь план шумихи идет по кругу, и он никак не может затянуться на такой долгий промежуток времени, иначе это определенно повлияет на рекламную кампанию. Стратегия Universal Pictures и Summit Entertainment ясна. Мобилизовать как можно больше энтузиазма и внимания со стороны фанатов главных звезд фильма и потенциальных зрителей с помощью интенсивной рекламы и шумихи, чтобы большинство людей смогли купить билеты в кинотеатрах в первую неделю. Как раз в то время, когда Мэтью сосредоточился на этом, «Сокровище нации» завершило свой североамериканский прокат, глава 334. В начале апреля «Сокровище нации» было официально снято с североамериканского кинотеатрального рынка, и хотя Мэтью не присутствовал на церемонии вручения премии «Золотой глобус», как это сделала Холли Берри, профессиональная репутация фильма пошла на спад. К моменту выхода фильма на экраны рейтинг свежести Rotten Tomatoes, сайта, посвященного сбору отзывов критиков, снизился до 45%, что делает «Сокровище нации» абсолютным провалом, если смотреть только на оценки критиков. Напротив, этот семейный фильм, хорошо принятый зрителями, собрал в североамериканском прокате 225,6 миллионов долларов, обогнав фильмы «Послезавтра» компании 20th Century Fox, собравшие 186,7 миллионов долларов, и «Дети шпионов 2», собравшие 172,64 миллиона долларов, и заняв седьмое место в североамериканском прокате 2004 года. При затратах на производство в 100 миллионов долларов США, получив 225,6 миллионов долларов в североамериканском прокате, «Сокровище нации» можно назвать огромным успехом. Фильм также хорошо показал себя в зарубежном прокате, выйдя на экраны почти в 100 странах, и собрал более 200 миллионов долларов США в зарубежном прокате. Общая сумма сборов составила 243,2 миллиона долларов США. На данный момент фильм «Сокровище нации» собрал в мировом прокате 468,2 миллиона долларов США. Хотя в некоторых зарубежных странах фильм еще не вышел в прокат, оставшиеся все еще показывают, в основном на таких рынках, как Фарерские острова и Гаити, например, и кассовые сборы, которые можно собрать там, лучше, чем ничего. Маловероятно, что фильм в конечном итоге соберет по всему миру более 500 миллионов долларов. Но цифра в 468,2 миллиона долларов достаточно, чтобы вызвать улыбку у всех участников фильма. Даже если сокровище нации профессионально недооценено, это не меняет того факта, что фильм имел коммерческий успех, а Мэтью еще раз доказал свою востребованность в жанре боевика. Дисней сейчас находится в состоянии некоторой неразберихи и пока не может заниматься сиквелом, но Джерри Брукхаймер, один из продюсеров фильма, имеет на повестке дня сиквел «Сокровище нации» и уже установил первый контакт с Хелен. Хелен была совсем невежливой, учитывая последовательные кассовые успехи Мэтью, а также правила бонусов для сиквела, прямо сказала представителю Ярры Брукхаймер Филмс, что нет необходимости вести переговоры о контракте Мэтью как актера в сиквеле без гонораров 20 миллионов долларов. Впоследствии от Ярры Брукхаймер Филмс не было никаких вестей, и, если верить Мэтью, то, скорее всего, они хотели дождаться мнения Дисней, прежде чем строить какие-либо планы. Тот факт, что «Сокровище нации» заработало в мировом прокате почти 500 миллионов долларов, безусловно, является хорошей новостью для Мэтью, но есть и другая хорошая новость. Зак Снайдер, находившийся далеко в Нью-Йорке, позвонил Мэтью, и подготовленные им предварительные кадры были наконец одобрены Фрэнком Миллером. С помощью лоббирования PR-эксперта, нанятого Хелен, и обещания, что его последний фильм, исполняющий главную роль, стал кассовым успехом, Фрэнк согласился в принципе вести переговоры с Заком и Мэтью о лицензировании 300 спартанцев. Переговоры не состоятся немедленно. В офисе агентства «Ангел» Хелен поправила очки в черной оправе и сказала: «От моих людей поступило сообщение, что Фрэнк Миллер не откроет с нами переговоры не раньше конца апреля». Мэтью немного удивился. «Почему так? В последнее время ты вкладываешь всю свою энергию в Шарлиз?» Хелен напомнила. «Город грехов только что открылся 1 апреля, и молва о нем уже взорвалась, так что когда фильм продолжит расти в прокате, Фрэнк будет в лучшем положении, чтобы запросить более высокую цену». Мэтью хлопнул себя по лбу. «Я упустил из виду город грехов». Хелен бросила на него взгляд. «Вам с Шарлиз лучше использовать презервативы, иначе будут неприятности, если что-то случится. Не волнуйся», — Мэтью сразу же сказал. «Она больше заботится о безопасности, чем я». Он вернул отклонившийся разговор в нужное русло и спросил: «На какую сумму ты рассчитываешь?» «Трудно сказать». Хелен задумалась на мгновение и ответила: «В наши дни в голливудских коммерческих фильмах оригинальные жанры удаются все реже, адаптации получают все больше внимания от крупных компаний, а гонорары за те популярные романы, комиксы или другие сюжеты, которые поддаются адаптации, увеличились по крайней мере вдвое по сравнению с тем, что было до 2000 года». Мэтью кивнул. «Общая обстановка – это то, что мы не можем изменить. В современном Голливуде, если сценарист, не сделавший себе имя, обращается в студию с оригинальным сценарием, шансы на то, что его возьмут, ничтожно малы. Как и Саймон Кинберг, без упоминания и рекомендаций Голдсмана, продюсера и сценариста, удостоенного премии «Оскар», Summit Entertainment не взялась бы за такой сценарий, как «Мистер и миссис Смит», разве что с дуру. Но с рекомендацией Голдсмана ситуация совершенно иная. Хелен добавила: «Растущая стоимость адаптаций – это настоящая головная боль». Она тихо вздохнула. «Его итоговая сумма составила 8 миллионов долларов, что вдвое больше, чем мы ожидали». Мэтью нахмурился. Хелен не закончила. «Учитывая то, как сейчас обстоят дела в голливудской индустрии, Фрэнк также попросит о разделении после производства». О разделении после производства — Мэтью вдруг почувствовал, что они с Заком собираются стать нищими. «Не удивляйся». Хелен была спокойна. «У города грехов до сих пор очень хорошая молва, причем не профессиональная, а фанатская. В прошлом круги считали работы Фрэнка слишком личными и не очень подходящими для экранизации, поэтому «Город грехов» и «300 спартанцев» известны, но ни одна студия никогда не адаптировала их». Мэтью понял, что она имела в виду. «Сейчас ситуация изменилась, «Город грехов», в принципе, наверняка будет иметь успех, а учитывая стиль крупных голливудских компаний, кто-то обязательно посмотрит другие работы Фрэнка». Ему вдруг пришла в голову мысль. Зак давно обращался к Фрэнку с пробными кадрами, и только сейчас Фрэнк занял позицию. Он должен был намеренно затягивать время, верно? Определенно да. Хелен уверена в этом. Даже если бы сам Фрэнк не додумался до этого, его агент попросил бы его об этом. Мэтью, однако, встал, прошелся взад-вперед, нахмурился и сказал: «Фрэнк полностью контролирует ситуацию, и это нельзя изменить. Хелен мягко кивнула. Действительно, разделение прибыли после производства – это нормально. Мэтью расхаживал взад-вперед, его мысли прояснялись. Проблема в увеличении лицензионных отчислений за адаптацию. Говоря об этом, Мэтью понял, что у него языка вообще нет опыта управления фильмом, и даже Хелен имела гораздо меньше опыта в этой области и упустила из виду многие важные вопросы. Особенно в плане финансирования, они планировали сумму всего в 4 миллиона долларов. Он повернулся к Хелен. Насколько я знаю, у Зака не так много денег на руках, ему заплатили всего несколько сотен тысяч долларов за режиссуру «Рассвета мертвецов». Все эти деньги были выброшены на производство пилотных кадров, а большая часть зарплаты, которую он заработал как режиссер рекламных роликов и музыкальных клипов до этого, стала основным капиталом. Об этом Зак заговорил, когда они обсуждали производство пилотных кадров. Мэтью высунул палец и указал на себя. «У меня тоже не так много денег, и большая часть заработанных мною превращается в акции. Изначально мы предполагали, что для адаптации будет достаточно 3-4 миллионов долларов, а теперь...» Он покачал головой, если только он не выбросил акции Apple, которые держал, но реализовывать их в это время, даже если он ничего не знал об инвестициях и финансовых рынках, он понимал, что это было за гранью глупости. Акции Apple были одной из гарантий его будущего, и даже если он окажется королем плохих фильмов, как Николас Кейдж, это все равно сойдет ему с рук с акциями Apple. Хелен тоже встала и, как и Мэтью, сделала несколько шагов вперед-назад и сказала: «Вообще-то, есть один путь». «Хм?» Мэтью посмотрел на нее и спросил: «Какой?» «Мы пойдем в компанию по производству фильмов и ведем переговоры с Фрэнком уже с ними». Хелен медленно произнесла: «Пусть кинокомпания профинансирует права на 300 спартанцев». Услышав это, Мэтью сначала обрадовался, потом почувствовал неладное и спросил: «Компания-производитель фильма получает права, они берут инициативу на себя, и если они возражают против того, чтобы Зак стал режиссером или чтобы я снялся в главной роли, это было бы плохо». Хелен подхватила: «Это не исключено». Она задумалась на мгновение и добавила: «Не то чтобы не было сдержек и противовесов, например, если мы сначала обговорим условия с Фрэнком и договоримся, что он наговорит при передаче полномочий, что режиссером обязательно должен быть Зак, а исполнителем главной роли – ты.